стадион был пуст. Это производило гнетущее впечатление. Нет ничего печальнее места, которое предназначено для того, чтобы собирать тысячи и тысячи людей, когда его видишь совершенно пустым. Тогда испытываешь такое чувство, будто все одиночество и вся горечь подлунного мира распластались на пустых скамейках и нетронутой траве. Сколько людей побеждали здесь? А сколько потерпели поражение, слезы, радость, победители, побежденные, борьба? И ради чего? Все так быстро проходит. Он вернулся к автобусной остановке. Автобус был совершенно пустой. Через 10 минут вышел на той же самой остановке, откуда начал путешествие. На металлическом столике посреди тротуара были разложены различные лотерейные билеты. Спортлото, выигрыш в конверте. Конечно, конечно, выигрыш в конверте. Хоть немножко, но в своей ладошке. Какой же взять? Какой? По три ли? Или по шесть? Ну, по шесть. По шесть, конечно. Не выигрышный. Он бросил билет в корзину, где лежали целые сотни других смятых надежд. Неподалеку была скамейка. Он сел и принялся рассматривать прохожих. В конце концов, вполне возможно, что это только он думает, будто он умнее всех. Возможно, что его самого в этот момент тоже спокойно рассматривают. Но зачем обязательно думать, что, к примеру, вот этот мужчина, поглощающий мороженое из пластмассового стаканчика, явился сюда ради него? Или эта девица, внимательно изучающая сандалеты, выставленные на витрине? Или вот этот старик, или парочка влюбленных, которые не стесняются обниматься в двух шагах от него прямо среди улицы? Разве эта девушка не из тех, что ехали вместе с ним в автобус? Или дворник, или продавец лимонада, или нищий, или если бы хоть один из этих людей находился здесь именно из-за него, тогда нужно было бы признать, что на этот раз его хваленый звоночек испортился. Да, испортился. От такой мысли даже сердце закололо. Стоп, стоп, спокойствие. Сердце — это уже конец. Это означало бы, что он стареет, а его профессия не для стариков. Оставался еще час, нескончаемый час. Он знал, что ему нельзя сидеть до бесконечности на этой скамейке, знал, что придется еще покупать пирожные, лимонад, садиться в другой автобус, ехать на другую окраину. Возможно, его ждет еще один невыигрышный билет. Но выбора у него нет. Такая уж несчастная жизнь у тех, кто не может выбирать. Ведь он никогда не забудет то время, когда и они могли выбирать, как все люди. И право выбора было их правом. Проходя мимо дежурного, Виктор взглянул на доску с ключами. Ключ Элен на месте. Где она болтается с самого раннего утра, эта непутевая девчонка? Ровно в 10 часов он вышел из гостиницы. Если добираться до места встречи на машине, это займет всего 5 минут. Но Виктор решил идти пешком, чтобы не явиться слишком рано и вместе с тем убедиться, что никто не следит за ним.